Второе. Богатырская фигура Михаила Васильевича Ломоносова наложила свою печать на жизнь Академии наук 40-х-50-х годов XVIII столетия и на дальнейшее развитие русского просвещения и русской науки. По его инициативе и плану учрежден был в 1755 году Московский университет. Ломоносов родился 8 ноября 1711 года на берегу Белого моря, близ города Холмогоры. Отец его, помор Василий Дорофеевич, был судостроителем и мореплавателем, развозил грузы по портам Поморья вплоть до норвежских и шведских портов. Мать Михаила, Елена Ивановна, урожденная Сивкова, была дочерью дьякона. Но она рано умерла, отец женился второй раз, мачеха не взлюбила пасынка и ругала его за любовь к чтению. Михаил научился грамоте у своего соседа по деревне, а затем обучался у дьячка приходской церкви. Когда Михаилу исполнилось 10 лет, отец его начал брать с собой в морские поездки. На Михаила эти путешествия произвели неизгладимое впечатление, запомнившееся на всю жизнь. Тогда уже проявилась в нем проникновенная любовь к природе и пытливость ума. В 1763 году, описывая условия мореплавания в Поморье в своем сочинении «Краткое описание путешествий по Северным морям», Ломоносов вспоминает: «Сие приметил я по всему берегу Нормандского моря» во время поездки его с отцом. 14 лет Ломоносов изучил арифметику Магнитского и славянскую грамматику Смотрицкого. Это была вершина премудрости, доступной тогда в глухом краю. Чтобы учиться дальше, надо было поступить в Славяно-Греко-Латинскую академию в Москве. Туда зимой 1730 года и отправился Ломоносов пешком, следуя за обозом рыбы в стужу, почти без денег в кармане. Но цели своей он достиг. Был принят в духовную академию. Из Москвы, как было уже сказано, Ломоносов был вызван в 1735 году в Петербург в Академию наук для поступления в гимназию при ней. Удостоверившись в его знаниях и способностях, академическое начальство отправило Ломоносова в Германию для завершения подготовки к научной деятельности. Ломоносов поступил студентом в Марбургский университет, где учился философии, физике и механике у Христиана Вольфа. Ломоносов обучился также немецкому и французскому языкам. Латынь и греческий он освоил еще в Славяно-Греко-Латинской академии в Москве. Лекции Вольфа оказались чрезвычайно полезными для Ломоносова. Они помогли ему развить его философское и научное мировоззрение, логичность и ясность мысли, а также ознакомили с тогдашней научной терминологией, которую он потом приспособил к русскому языку. Под руководством Вольфа Ломоносов познакомился с трудами выдающихся философов, физиков и химиков XVII века и начала XVIII столетия, в том числе и с сочинениями английского физика и химика Роберта Бойля, годы жизни 1627-1691. Бойль принимал существование в природе абсолютно пустого пространства, в котором находятся мельчайшие материальные частицы, атомы определенной величины и формы. Атомы жидкостей находятся в постоянном движении, а твердых тел в покое. Исследовать эти частички надо при помощи математики, физики и химии. Эти мысли Бойля произвели громадное впечатление на Ломоносова. По данной ему инструкции, Ломоносов должен был после учения у Вольфа изучить металлургию и горное дело во Фрейберге под руководством Генкеля. Знание рудного дела много помогло Ломоносову в дальнейшем для его исследований в области химии и минералогии. Пробыл он во Фрейберге недолго и вернулся к Вольфу в Марбург. В 1740 году он женился на немке Елизавете Цильх. Брак этот он почему-то долгое время скрывал. В 1741 году он вернулся в Петербург, через полгода по возвращении в Россию и представлении им предварительного отчета о своих занятиях в Германии Ломоносов был назначен адъюнктом Академии. После того он привел в порядок записи своих исследований в Германии и начал печатать основанные на них труды. Теперь встал вопрос о назначении его полноправным членом Академии. Шумахер послал несколько диссертаций Ломоносова на отзыв Эйлера в Берлин. Эйлер высоко оценил их. «Все сии сочинения, — написал он в своем отзыве, — не только хороши, но превосходны, ибо он, Ломоносов, изъясняет физические и химические материи, самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны, и невозможно были к истолкованию самыми остроумными учеными людьми с таким основанием, что я совсем уверен в точности его доказательств». В 1745 году Ломоносов был назначен полноправным членом Академии наук и профессором химии. Упрочив свое положение, Ломоносов выписал из Германии свою жену, и для него настала более упорядоченная жизнь. Дальнейшее научное творчество Ломоносова Меншуткин разделяет на три периода. Сперва он несколько лет занимался главным образом физикой, затем главным образом химией, 1749-56 годы, а в последние десятилетия его жизни разнообразными естественными науками – географией, метеорологией, астрономией, минералогией и геологией. В физике первой половины XVIII века большое значение придавалось опытам, но опыты эти не всегда давали ясные результаты. Для объяснения их нужно было строить гипотезы. В этих гипотезах фигурировали таинственные тонкие жидкости материи, теплоты, света, тяжести и так далее. Материи эти были невидимыми и невыделяемыми. Сущность теплоты объяснялась огненной материей, теплород или теплотвор. Химия находилась под властью гипотезы Флогистона, просуществовавшей до конца XVIII века, по определению Меншуткина. Флогистоном называли «горючий принцип». Считалось, что все тела, способные гореть или изменяться от действия огня, содержат флогистон. Непременным условием для своей научной работы Ломоносов считал постройку химической лаборатории. В течение нескольких лет он настойчиво добивался этого перед академическим начальством, но получал от Шумахера все тот же ответ «нет денег». Наконец Елизавета издала указ о постройке лаборатории насчет кабинета Ее Величества. В 1748 году лаборатория была построена по плану и под наблюдением Ломоносова. Стоимость постройки была в 1344 рубля. Каменный дом был размером всего в 6,5 сажений длины, 5 сажений ширины. Внутри было 3 помещения. Все оборудование разработано самим Ломоносовым. Так создана была первая в России химическая лаборатория. Позже Ломоносов устроил еще маленькую лабораторию у себя в доме. В своих химических опытах Ломоносов, одним из первых тогдашних ученых, систематически применял весы. Количественное исследование химического состава различных веществ тогда только начиналось. С помощью этого метода он отверг гипотезу теплорода, объяснив все явления, происходящие при нагревании, вращательным, коловратным, как он писал, движением частичек тел и твердых, и жидких, и газообразных. Термин «флогистон» Ломоносов иногда употреблял вскользь, не придавая ему особенного значения, но своими опытами он нанес сильный удар этой гипотезе. Размышляя о процессах горения и окисления, Ломоносов обратил внимание на то, что при прокаливании металла вес его увеличивается, и предположил, что это зависит от присоединения к металлу частиц текущего над ним воздуха. Это предположение Ломоносова противоречило некоторым опытам и взглядам его любимого Бойля. Для проверки этого вопроса Ломоносов в 1756 году сделал несколько специальных опытов. На этот раз он с Бойлем не согласился. Описал он их так. «Делая опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого жару, оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес отожженного металла остается в одной мере». Этим было доказано, первое, что привес металла при обжигании обусловлен соединением его с воздухом, второе, что объяснение процесса обжигания металла при помощи флогистона невозможно, если бы флогистон уходил из металла, то заплавленная реторта с металлом должна была бы иметь иной вес после нагревания, по определению Меншуткина. Результаты своих опытов Ломоносов сообщил конференции Академии наук, но не опубликовал. Через 27 лет французский химик Лавуазье, не зная об опытах Ломоносова, сделал точно такой же эксперимент. При этом он сделал одно важное наблюдение – только часть воздуха запаянной реторты соединилась с металлом. Отсюда Лавуазье сделал вывод, что воздух состоит из двух газов, из которых один соединяется с металлом, а другой нет – кислород и азот. До этого открытия Лавуазье воздух рассматривался как цельный элемент. Сторонники теории флогистона – повели отчаянную борьбу против выводов Лавуазье, но в конце концов должны были сдаться. В основе научных взглядов Ломоносова на природу лежала мысль о постоянстве материи и движения. В своем рассуждении о твердости и жидкости тел, 1760 год, он писал: «Все перемены в натуре, случающиеся, такого суть состояния, что сколько у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому». Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оное у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает. Отправной точкой в занятиях физикой и химией послужили Ломоносову поразившие его в годы учения у Вольфа идеи Бойля. Ломоносов говорил: «После того, что я прочел у Бойля, мною овладело страстное желание исследовать мельчайшие частички тел. О них я размышлял 18 лет». На основании этих своих размышлений Ломоносов думал написать большое сочинение о значении частиц или корпускул для понимания законов физики и химии, корпускулярную философию, как он говорит в одном из своих писем Эйлеру. это великое начинание, по выражению Меншуткина, Ломоносов не успел осуществить, но отдельные части этого плана он изложил в некоторых своих диссертациях, а также в его публичных речах, главным образом на заседаниях Академии наук. Уже в одной из своих ранних работ «Элементы математической химии» 1741 год, Ломоносов предложил свою теорию строения вещества из корпускул или элементов. Корпускула есть собрание элементов, образующие одну массу. Корпускулы однородны, если состоят из одинакового числа одних и тех же элементов, соединенных одинаковым образом. Корпускулы разнородны, когда элементы их различны и соединены различным образом или в различном числе. От этого зависит бесконечное разнообразие тел. На языке химии первой трети XX века то, что Ломоносов называл элементом, это атом, а корпускула – молекула. Это различие лежит ныне в основании всего стройного здания современной химии, пишет Меншуткин, 1937 год. Большое значение имеют работы Ломоносова по геологии и минералогии. Геологическая жизнь Земли рассматривалась им в динамическом аспекте, как длительный и сложный физико-химический процесс. Ломоносов едва ли не первый оценил огромную роль организмов в образовании торфа, каменного угля и чернозема. Он собирался также написать российскую минералогию и в 1763 году через Академию наук обратился к рудникам и заводам с требованием прислать в Академию образцы различных руд и минералов. Большинство образцов поступило в Академию уже после его смерти. Так было положено начало минералогической коллекции Академии наук. В числе физических проблем, которые изучал Ломоносов, был вопрос об атмосферном электричестве и воздушных явлениях, связанных, по его мнению, с электричеством, в том числе северных сияний. С 1743 года, писал он позже, редко пропущено северное сияние, мною виденное, без записки. Эти его записи до сих пор не потеряли своего значения. Об этом Владимир Иванович Вернадский, «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение», страница 124, 1965 год. Продолжая заниматься этими вопросами, Ломоносов наблюдал также грозовые явления, зарницы и хвосты комет. Ломоносов пришел к заключению, что все эти явления связаны с нисходящими и восходящими токами воздуха. С 1745 года начал изучать грозовое электричество также и коллега Ломоносова по Академии, физик Георг Вильгельм Рихман. Приблизительно в это же время в Америке занялся свойствами электричества Бенджамин Франклин. Он поставил вопрос, наэлектризованы ли грозовые облака. Французский физик Далибар установил около Парижа высокий железный шест, изолированный деревянной подставкой. Во время грозы 10 мая 1752 года над шестом прошла гроза, шест наэлектризовался, из него пошли искры. В июне того же года, не зная об опытах Далибара, Франклин запустил под облака шелковый воздушный змей с прикрепленным к нему металлическим острием и пеньковой бичевой, за которую держали змей. На нижнем конце бичевы был привязан ключ, а к ключу шелковая веревочка, изолировавшая всю систему. Когда бичева намокла от дождя, то из ключа можно было извлекать искры. Излагаю это по Меншуткину. В июле 1752 года Рихман построил у себя дома прибор, получивший название «громовой машины». Он провел железный прут длиной в 6 футов через бутылку с отбитым дном. К концу прута прикрепил железную проволоку и провел ее изолированно в комнату. К концу ее он подвесил железную линейку, а к линейке — шелковую нить. Когда электричество было в проволоке, нить отходила и гонялась за пальцем. По примеру Рихмана сделал подобную машину у себя в квартире и Ломоносов. 26 июля 1753 года в первом часу дня в доме Ломоносова собирались сесть обедать. В это время поднялись громовые тучи. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Ломоносов пошел к громовой машине посмотреть, что происходит. «Пока кушанье на стол ставили», — писал потом Ломоносов Шувалову, — «дождался я нарочитых электрических из проволоки искр, и к тому пришла жена моя и другие. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. Любопытство удержало меня еще 2 или 3 минуты, пока мне сказали, что щи простынут, а притом и электрическая сила почти перестала». Щи Ломоносову не пришлось попробовать. Прибежал человек Рихмана с докладом, что профессора громом убило. Рихман в то же время, что Ломоносов, сидел у своей громовой машины. Ломоносов сейчас же побежал на квартиру Рихмана, но тот уже был бездыханным. Итак, он, Рихман, плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако нашест с железом, который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет. Между тем умер господин Рихман прекрасную смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет. Ломоносов исходатайствовал перед Шуваловым, чтобы вдове Рихмана была назначена пенсия в размере его жалования. Ломоносов интересовался и астрономическими явлениями. 26 мая 1761 года он наблюдал прохождение планеты Венеры по солнечному диску. Он заметил тонкое, как волос, сияние, окружавшее часть диска Венеры, еще не вступившей на солнечный диск. Ломоносов объяснил это явление преломлением лучей солнечных в венериной атмосфере. Существование атмосферы на Венере было тогда неизвестно астрономам. Свое открытие Ломоносов опубликовал в мемуарах Академии наук. 30 лет спустя английский астроном Гершель вновь открыл Венерину атмосферу. В круг интересов Ломоносова входило и мореплавание. В своем рассуждении о большей точности морского пути 1759 год, Ломоносов рассмотрел ряд теоретических вопросов мореплавания, указал лучшие способы определения широты и долготы на море и предложил ряд практических советов для мореходов. В 1763 году Ломоносов написал краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможности проходу Сибирским океаном в Восточную Индию. В этом сочинении Ломоносов установил направление движения льдов в Северном океане и пришел к выводу, что лучший путь для достижения Северного полюса проходит между Шпицбергеном и Новой Землей. Между другими своими опытами в химической лаборатории Ломоносов в 1749 году с увлечением занялся новым для него делом – мозаикой. В этом деле искусство связалось с химией цветного стекла, оптикой и техникой. Ломоносову пришлось выполнить тысячи пробных плавок, прежде чем овладеть техникой изготовления и компоновкой кусочков стекла в художественную мозаичную картину. Сохранилось 12 таких картин, выполненных в лаборатории Ломоносова, в том числе «Полтавская баталия». В знак признания работ Ломоносова по мозаике Болонская академия наук избрала его своим почетным членом. В 1752-53 учебном году Ломоносов прочел в Академическом университете курс лекций по физической химии для более подготовленных студентов. Записалось на курс несколько студентов, из которых Ломоносов особенно одобрял Степана Румовского, о котором я дальше буду говорить особо. Лекции сопровождались показательными опытами. В следующем году Ломоносов принял деятельное участие в учреждении Московского университета. Ломоносов был главным советником Шувалова в этом деле. Излюбленная мечта графа Шувалова, которую разделял и Ломоносов, была установить в России законченную систему народного образования от низших школ до университетов. Академический университет сыграл большую роль в подготовке русских ученых, но это было замкнутое учреждение для специалистов, почти не связанное с общественной жизнью. Это не был настоящий университет. Университет решено было открыть в Москве, находящейся в центре России. Туда всего легче можно было собрать достаточное количество учащихся. При университете постановлено открыть гимназию. Ломоносов всегда отстаивал принцип всесословности обучения, чему и Шувалов сочувствовал. В студенты университета положено было принимать и дворян, и разночинцев. Но в отношении гимназии Шувалову пришлось сделать уступку нравам московского дворянства. Открыто было две гимназии, одна для дворян, другая для разночинцев. Крепостным крестьянам доступ и в гимназию, и в университет был закрыт. Окончившие одну из гимназий поступали в университет по особому вступительному экзамену. И Шувалов, и Ломоносов понимали, что для начала придется удовлетвориться университетом скромного масштаба в смысле количества профессоров и студентов и оборудования учебной и ученой части. Но оба они работали для будущего с твердой верой в него. Дело было организовано на следующих началах. Университет не подчинен никакому иному присутственному месту, кроме правительствующего сената, и ни от какого иного места не обязан принимать повелений. Во главе университета стояло несколько кураторов. Главным из них был сам граф Шувалов. Университет делился на три факультета – юридический, медицинский и философский. На все факультеты предназначено было 10 профессорских кафедр. Химия, натуральная история и анатомия преподавались на медицинском факультете, физика – на философском. Для начала вместо 10 профессоров было назначено всего 5 – двое русских и трое иностранцев. Русские были рекомендованы Ломоносовым, профессор элоквенции Поповский и математик Барсов. Иностранцев выписали по указанию Миллера. К 1762 году число профессоров, наконец, было доведено до 10, один из них – третий русский математик Аничков. Дальше дело стало развиваться намного быстрее. В 1767 году был назначен профессором юридического факультета Семен Ефимович Десницкий, закончивший свою подготовку в Глазго под руководством Юма и Блэкстона. Десницкий может считаться украшением Московского университета XVIII века, умер в 1789 году. Ломоносов был универсальный гений. Его главной утехой, как он иногда говорил, были физика и химия, но у него была и другая область творчества. Он явился создателем современного русского языка и в прозе, и в поэзии. И именно в этой сфере он сразу заслужил признание и популярность в тогдашнем русском обществе. До Ломоносова, с половины XVII века, в славяно-русской поэзии господствовало силлабическое стихосложение, возникшее под влиянием польского языка, совершенно русскому языку несвойственное. В своем письме «О правилах российского стихотворчества» 1739 год, Ломоносов убедительно показал, что русскому языку соответствует тоническое стихосложение. Его он и ввел в обиход русской поэзии. Свое учение о литературных стилях Ломоносов основал на существовании в русском языке трех разрядов слов. Первый – общеупотребительных в церковнославянском и русском. Второй – книжных по преимуществу, и третий – простонародных, исключая презренные подлые слова. Отсюда Ломоносов выводил три стиля. Первый стиль – высокий, из слов славяно-российских для героических поэм, от прозаических речей о важных материях. Второй – средний стиль, но не надутый и не подлый, из славяно-российских и русских для стихотворных, дружеских писем, сатир, эклог, элегий и описательной прозы. И третий стиль – низкий, из соединения среднего стиля с простонародными низкими словами, для комедий, эпиграмм, песен, прозаических дружеских писем и описаний обыкновенных дел. Здесь следует заметить, что Ломоносов был создателем и современного русского научного языка, заложив правильное основание русской технической и научной терминологии. После петровских реформ русский технический и научный язык был совершенно засорен голландскими, немецкими и польскими словами. Ломоносов выработал следующие правила. Первое. Чужестранные научные термины надо переводить на русский язык. Второе правило. Оставлять непереведенными слова лишь в случае невозможности подыскать вполне равнозначащее русское слово или когда иностранное слово получило уже всеобщее распространение. Третье. В этом случае придавать иностранному слову форму, наиболее свойственную русскому языку. Очень многие из научных терминов, составленные по этим правилам самим Ломоносовым, вошли во всеобщий обиход. Воздушный насос, законы движения, земная ось, равновесие тел, удельный вес и так далее. В 1748 году Ломоносов издал первую на русском языке риторику с примерами, взятыми главным образом из своей собственной ораторской прозы. В 1755 году вышла в свет его «Российская грамматика», выдающийся научный труд по русскому языку. Грамматика выдержала 14 изданий и была переведена на немецкий, французский и новогреческий языки. Едва ли не лучшая ода Ломоносова «Вечерние размышления о Божьем величестве при случае великого северного сияния» 1743 год. Она проникнута глубоким чувством космоса. «Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы сорна тень, лучи от нас склонились прочь, открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Песчинка, как в морских волнах, как мало искра в вечном льде, как в сильном ветре тонкий прах, в свирепом, как перо, огне, так я в сей бездне углублен, теряюсь мыслями утомлен. Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков для общей славы божества, там равна сила естества, но где ж натура твой закон? С полночных стран встает заря, сев ночь на землю, день вступил. В 1749 году Ломоносов в торжественном собрании Академии наук произнес слово похвальной императрице Елизавете Петровне, в котором, как и в некоторых одах, прославлял Петра Великого, насаждателя наук в России. Это слово обратило внимание на Ломоносова при дворе, а в Академии создало ему немало завистников, во главе которых стоял Шумахер. Но зато тогдашний фаворит Елизаветы, просвещенный вельможа Иван Иванович Шувалов, годы жизни 1727-1797, взял Ломоносова под свое покровительство и, более того, оценил мудрость Ломоносова и начал советоваться с ним по вопросам народного просвещения. А в 1755 году, как было уже сказано, привел в исполнение план Ломоносова о создании университета в Москве. В похвальном слове Елизавете Ломоносов упомянул о том, что одной из задач исторического департамента Академии является написание русской истории. Елизавета и Шувалов возложили эту задачу на самого Ломоносова. Он охотно взялся за это дело, но не мог оторваться и от своих научных работ. Подготовка русской истории шла медленно. Шувалов торопил его и написал ему, что если другие занятия ему мешают, то их можно оставить. В начале 1755 года Ломоносов ответил Шувалову, что сам понимает необходимость сочинения русской истории, но что оное великое дело такого есть свойство, что требует времени. Что ж до моих физики и химии упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ни же возможности. Всяк человек требует себе от трудов успокоения. Для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостями или домашними препровождение времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, от чего я уже давно отказался, за тем, что не нашел в них ничего, кроме скуки. И так уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение российской истории и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильярду употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменно материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют, а сверх всего пользу и честь Отечеству, конечно, принести могут, едва меньше ли первой. Ломоносов отстоял себя и, к счастью для науки, продолжал свои опыты по физике и химии. Но он, поскольку мог, выполнил свое обещание и относительно русской истории. Его краткий российский летописец вышел в 1760 году, а первый и единственный том древней российской истории до 1754 года в 1766 году, уже после смерти автора. Ломоносов умер 4 апреля 1765 года. Древняя российская история была переведена на немецкий язык, а с него на французский. Краткий летописец появился в английском и немецком переводах. По существу о Ломоносове как историке я скажу далее в связи с трудами Миллера и Шлёцера. Новейшее полное собрание сочинений Ломоносова было издано в Москве в 10 томах в 1950-57 годах.